И только он сделал несколько шагов, как откуда-то сверху на него посыпался настоящий град. Кусочки сухой коры, хворостинки, шишки. Одна шишка просвистела у самого его носа, другая ударила по макушке. Нильс почесал голову, отряхнул мусор и с опаской поглядел вверх. Прямо над его головой, на широколапые ели, сидела остроносая длиннохвостая сорока и старательно сбивала клювом черную шишку. Пока Нильс разглядывал сороку и придумывал, как бы с ней заговорить, сорока справилась со своей работой, и шишка стукнула Нильса по лбу. «Чудно! Прекрасно! Прямо в цель! Прямо в цель!» затараторила сорока и шумно захлопала крыльями, прыгая по ветке. «По-моему, вы не очень-то удачно выбрали цель», — сердито сказал Нильс, потирая лоб. «Чем же плохая цель? Очень хорошая цель. А ну-ка, постойте здесь минутку, я еще с той ветки попробую». И сорока вспорхнула на ветку повыше. «Кстати, как вас зовут, чтобы я знала, в кого целюсь?» — крикнула она сверху. «Зовут-то меня Нильсом, только право вам не стоит трудиться. Я и так знаю, что вы попадете. Лучше скажите, где тут живет белка Сирле? Мне она очень нужна». «Белка Сирле? Вам нужна белка Сирле? О, мы с ней старые друзья! Я с удовольствием вас провожу до самой ее сосны. Это недалеко. Идите за мной следом. Куда я, туда и вы. Куда я, туда и вы. Прямо к ней и придете». С этими словами она перепорхнула на клен, с клена перелетела на ель, потом на осину, потом опять на клен, потом снова на ель. Нильс метался за ней туда и сюда, не отрывая глаз от черного вертлявого хвоста, мелькавшего среди веток. Он спотыкался и падал, опять вскакивал и снова бежал за сорочьим хвостом. Лес становился гуще и темнее, а сорока все перепрыгивала с ветки на ветку, с дерева на дерево. И вдруг она взвелась в воздух, закружилась над Нильсом и затараторила: «Ах, я совсем забыла, что Иволга звала меня нынче в гости. Сами понимаете, что опаздывать невежливо. Вам придется меня немного подождать. А пока всего доброго, всего доброго. Очень приятно было с вами познакомиться». И сорока улетела.